противоречивого опыта строительства Дунайско-Черноморского канала румынским властям оказалось недостаточно. В 1986 году одна из самых бедных стран Совета экономической взаимопомощи приступила к реализации еще одного грандиозного водного проекта. 73-километровая голубая магистраль с каскадом гидроэлектростанций должна была связать Дунай с Бухарестом через реку Арджеш в районе города Олтеница. Идея тоже не нова, и ей больше века. Первые планы составил еще в 1880 году инженер Николае Куку. В 1927 году румынский парламент принял закон о строительстве канала и столичного речного порта, но дальше голосование дело не пошло. При жизни Чаушеску смогли положить чуть более половины трассы, а вот после расстрела вождя коммунистов не продвинулись ни на метр. У Новой Румынии хватило других забот. Сейчас действует только небольшая ГЭС и плотина у местечка Михелешть. Для завершения работ, помимо административной воли, требуется полмиллиарда долларов и 5 лет упорного труда. Древние мореходы и рекоплаватели придумывали потокам Дунайской дельты романтические имена. Опасное килийское гирло Ромеи называли «Волчье устье», самое беспроблемное для судоходства Сулинское окрестили «Добрым устьем», мелководное Георгиевское известно как «Священное устье». Такая поэтика и сейчас кажется более чем уместной. Заповедная дельта Дуная, мистический край непуганных птиц, тростниковых плавней, поля разноцветных водяных лилий и горизонты зловещих бордовых закатов. Это разветвленная экосистема, равноправными обитателями которой являются и 20-сантиметровые целеустремленные пиявки, и одноногие цапли, и тупорылые кабаны, и вечно сонные сомы, и попрыгуньи стрекозы, и трудолюбивые муравьи. Здесь даже кажется, что Дунай на протяжении своего длинного путешествия из центра на юго-восток Европы старательно собирал водные силы именно для того, чтобы животная и растительная жизнь в его низовьях удивляла невероятным разнообразием и почти полным отсутствием человека. На протяжении 5/6 частей своего течения, от Ульма или Кельхайма до Сулины, Дунай судоходен. Неторопливый пассажирский теплоход преодолеет речную дистанцию за 10 дней круиза. Жюль Верн отрядил герою своего дунайского романа на путешествие от истока до устья, это упираться на веслах от рассвета до заката, хоть и под парусом, примерно 3 месяца. Современный катер на подводных крыльях при крейсерской скорости 40 узлов домчит от Кельхайма до Сулины за 35 часов. Однако это возможно только в теории. А на практике, конечно, придется останавливаться на дозаправку. Такой стремительный круиз невероятен еще и потому, что Дунай перегорожен плотинами и шлюзами. Интересно, кстати, знать, нашлись ли торопыги, которые зачем-нибудь поставили рекорд речной скорости? Дунайская вода течет медленнее, чем научился скользить по ней человек. Капля из ручьев Брек или Бригах доберется до устья, по моим грубым подсчетам, примерно за месяц. Примечание. Скорость течения Дуная зависит от множества факторов и в среднем составляет в верхнем течении реки от 3 до 10 км в час, в средней части от 3 до 9 км в час, в низовьях от 2 до 6. Быстрее всего Дунай у Братиславы, где в пору высокой воды скорость течения достигает 12-14 км в час. Конец примечания. Если ее не выпарит солнце, не задержит плотина, не зачерпнет ведро рыболова, не проглотит речная чайка или какой-нибудь полевой воробей, и тогда эта капля, несущая в себе крошечную талику безвредного ила или, может, молекулу другую опасного свинца, станет ничтожным элементом мирового океана, одной из четырех квинтиллионов, число с 18 нулями, частиц, которые ежегодно дарит Черному морю Дунай. Но море никогда не переполняется. А потом, как пишет Питер Акройд, воды реки возвращаются к истоку и могут очиститься от скверны. Все это и есть так называемый процесс реки. Люди Дуная. Патрик Ли Фермор, пешеход и джентльмен. Британцу Патрику Ли Фермору было 18 лет, когда он, отказавшись от поступления в Королевскую военную академию в Сандхерсте, отправился пешком в Турцию. Путь от Роттердама до Стамбула Фермор, сын английского лорда, проделал в одиночку, пользуясь только рекомендательными письмами отца и советами случайных знакомых, за 12 с небольшим месяцев. В дорогу он пустился в декабре 1933 года. От Ульма до Будапешта Фермор продвигался Дунайским берегом. К Дунаю же он вышел, миновав Трансильванию, у румынского города Оршова. В Стамбул путешественник прибыл 1 января 1935 года и пешком отправился в Грецию. В Афинах Фермор познакомился с румынской дворянкой Балашей Кантукузен, в имении которой в Бессарабии провел несколько романтических лет. После начала Второй мировой войны Фермор добровольцем вступил в британскую армию. Офицер диверсионно-разведывательной службы, он организовывал в Греции партизанское движение, иногда переодеваясь пастухом для проведения так называемых полевых акций. В 1944 году возглавил операцию по похищению генерала Генриха Крейпе, немецкого губернатора острова Крит. О своем трансевропейском путешествии Фермор, автор десятка публицистических книг и нескольких романов, оставил живые путевые заметки. Первый том так называемых «Дунайских воспоминаний» «Время даров» вышел в 1977 году. Второй «Между лесом и водами» в 1986. Третий не опубликован до сих пор. Фермор, гордившийся своим филлеллинизмом, «Моя любовь к Греции абсолютно», писал он, до такой степени, что называл Стамбул исключительно Константинополем, последние годы жизни провел в особняке в Оливковой роще на полуострове Пелопоннес. Он скончался в 2011 году в возрасте 96 лет. И если бывает элегантная смерть, то это смерть Фермора. Зная о своей неизлечимой болезни, он решил переехать в Англию и умер на другой день после возвращения на родину. Британский журналист отозвался о Фермере так: «Этот человек объединял в себе черты Джеймса Бонда, Индианы Джонса и Грэма Грина». Дунайские истории. Как раздвоился роман о реке. Большая часть произведений французского писателя Жюля Верна 1828-1905 годы, 68 романов и рассказов, опубликованы его издателем Пьер Жюлем Этцелем в серии «Необыкновенные путешествия». Начиная с 1863 года, обычно раз в 6 месяцев в этой книжной серии выходил новый роман. Верн был способен работать и быстрее, но издатель считал неправильным слишком частить. В 1901 году, примерно за 3 месяца работы, Верн сочинил 200-страничный роман о речном путешествии по Центральной Европе, получивший с аллюзией на знаменитый вальс Штрауса название «Прекрасный желтый Дунай». Биографы Верна свидетельствуют. Идея романа пришла писателю в голову после знакомства с опубликованными в 1860 году очерками французского историка Жана Виктора Дюрюи о поездке из Парижа в Бухарест. Отвлекшись на правку другой рукописи «Невидимая невеста», Верн так и не отослал уже завершенный роман в издательство, а через 3 года скончался. Литературное наследие Верна – десяток неопубликованных романов и картотека из 20 000 тетрадей по разным отраслям знаний. Поступило в распоряжение его единственного сына Мишеля, 1861-1925 годы. Отношения отца и сына в годы молодости Мишеля складывались непросто, однако позже они примирились и наладили литературное сотрудничество. Мишель Верн с успехом продолжил серию «Необыкновенное путешествие», отредактировал или дописал за своего отца 8 романов, занимался экранизациями его самых известных произведений. В 1907 году он переработал и книгу о путешествии по Дунаю, по предложению издательства скорректировав сюжет и изменив название. В Пьер Жюль Хетцель считали позднее творчество Жюля Верна несколько монотонным и попросили добавить сюжету живости и остроты. Роман «Дунайский лоцман» вышел в 1908 году с именем Жюль Верн на обложке, а оригинальная рукопись была впервые опубликована лишь 80 лет спустя. Это и есть литературная ловушка. Один автор, 2 названия, 2 практически самостоятельных романа. Сравнение текстов показывает. Мишель Верн сохранил только завязку действия, превратив приключенческий познавательный роман путешествий в отчасти политический детектив. Конструкция сюжета осталась прежней. Отважный авантюрист и умелый рыболов, венгр Илья Круш, Илья Бруш, в «Дунайском лоцмане» он оказывается болгарским патриотом Сергеем Латко, берется преодолеть на весельной лодке без малого 3000 дунайских километров, пройти 700 лье по воде, питаясь тем, что поймает на удочку. Настроение и дух книги стали другими. Повествование утратило странноведческий характер, приобретя взамен сочувствие к национально-освободительной борьбе. Действие у Мишеля Верна разворачивается накануне русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а у Жюля Верна в начале 1860-х. Насколько известно, Верн-старший не бывал на Дунае, хотя прекрасно владел моряцким делом и технологией дальних странствий. На собственной яхте Сент-Мишель он совершил немало морских поездок. Мишель Верн, напротив, посещал Белград и Будапешт. Однако литературоведы считают его книгу «Дунайский лоцман» вторичным по отношению к роману «Прекрасный желтый Дунай» произведением. Теперь обе книги, переведенные на многие языки, ведут самостоятельную жизнь, и для многих читателей они – романы одного и того же автора. Куда более известный «Дунайский лоцман» еще и экранизирован в 1974 году в социалистической Венгрии. Дунайские истории. Как поднимались по течению. Более-менее регулярные перевозки по Дунаю были налажены с конца 17 века. Первым открыт маршрут из Регенсбурга в Вену. Пассажиры больших плоскодонных лодок размещались под навесами рядом с грузами. Плавания совершались только вниз по течению. Большинство судов выполняли один рейс. В пунктах прибытия их разбирали, чтобы избежать расходов по обратной транспортировке. Однако самые большие лодки все-таки использовали для повторных рейсов. Их вели против течения при помощи конной тяги. Для лошадей вдоль реки проложили специальную дорогу – бичевник, треппелвег. В караване использовали 6-7 дюжин лошадей и 3-4 десятка коноводов, шкиперов, матросов и разнорабочих. Требовались также лодка-паром для перевозки в случае необходимости лошадей и коноводов на противоположный берег, лодка, на которой для уменьшения риска пожара готовили пищу, лодки для удержания буксирных канатов над водой. Канаты длиной 350-450 метров могли весить больше тонны. При попутном ветре на судне поднимался парус. Как правило, коноводы и матросы имели темное прошлое. Жители окрестных деревень их опасались, обвиняя в воровстве, насилии и грубости. Разумеется, речные работники много и крепко пили. К системному решению проблемы дунайских перевозок власти немецких княжеств и австрийских земель приступили после наполеоновских войн. Первые пароходы примитивной конструкции «Каролина» и «Донау» появились на Дунае в 1818 году, но просуществовали недолго. Начало регулярному паровому судоходству было положено осенью 1830 года. Грузопассажирский пароход «Франц I» английской постройки водоизмещением 318 тонн отправился из Вены в Будапешт. Это было гладкопалубное судно с высокой трубой посередине и навесом для пассажиров и ценных грузов на корме. Паровая машина находилась в средней части корпуса. В трюме размещались кубрики и каюты для пассажиров. За кормой висела спасательная шлюпка. Немецкая и австрийская навигации охватывали только верхнее и среднее течение реки. В 1829 году в Вене основано первое императорско-королевское австрийское пароходство, которое к 1840 году имело более 40 паровых судов и сотню барж. Эта компания стала крупнейшим речным судоходным предприятием Европы. В 1835 году возникло привилегированное Королевское Баварско-Вюртембергское пароходное общество. Первое русское паровое судно «Надежда» появилось в низовьях реки в 1828 году. Первый пароход под сербским флагом «Делиград» вышел в рейс в 1862 году. В середине XIX века по Дунаю ежегодно перевозили примерно 2,5 миллиона тонн грузов, в начале 20-го столетия почти 10 миллионов тонн. В конце 1980-х годов объем перевозок приближался к 100 миллионам тонн. Однако из-за распада СССР и военного конфликта в бывшей Югославии этот показатель сократился на четверть. Сейчас на Дунае работают 3800 грузовых судов. Дунайские истории. Как империи делили дельту. Возникновение первого проекта прокладки канала от придунайского городка Черновода, османской Богаской, до черноморского порта Констанца, древнегреческая колония Томы, османский Кустендье, относится к 1830 годам. После заключения венчавшего очередную русско-турецкую войну Адрианопольского мирного договора, дельта Дуная впервые в истории целиком попала под контроль России. Петербург, развивавший торговлю на юге в основном через Одессу и крымские порты, холодно принял утвержденную Веной инициативу венгерского графа Иштвана Сечени об открытии свободной навигации по Дунаю. Сечени попытался получить в Константинополе согласие на прокладку судоходного канала по кратчайшему маршруту в обход дельты реки, но не добился успеха из-за противодействия русских дипломатов и коррумпированности султанских чиновников. В 1844 году, когда из-за мощных речных наносов Сулинская гирла обмелела, австрийский военный инженер граф Карл фон Бираго, изобретатель новаторского способа понтонной переправы, провел южнее устья Дуная разведывательные работы. Донесения его разведки оказались неутешительными. Из-за неготовности порта Кустендье принимать крупные суда и технической сложности трассы прокладка канала невозможна. В 1850 году детальный проект выдвинул румынский ученый Ион Ионеску де Лабрад, но и его предложения были отвергнуты правительством султана из-за опасений испортить отношения с русскими. Еще через 5 лет Австрия в партнерстве с Францией и Великобританией организовала консорциум Вилсон-Морме-Бренда для строительства судоходного канала имени Абдул-Меджида I. Османская империя согласилась сдать концессионерам в аренду на 99 лет участок земли по обе стороны от будущей трассы и гарантировала льготный режим налогообложения. Однако ситуацию изменила Крымская война. Петербург утратил контроль над дельтой, бессарабская граница империи Романовых отодвинулась на север, и нужда в прокладке канала у конкурентов России отпала. После провозглашения в 1878 году независимости Румынии к идее строительства канала время от времени обращались в Бухаресте, однако всякий раз оказывалось дешевле продолжать судоходство по Сулинскому гирлу. Самую проработанную концепцию в 1927 году обосновал инженер Жан Стоянеску Дунере. Осуществить его идеи помешали старые и новые препятствия – нехватка денег и Вторая мировая война. Дунайская мечта стала для Румынии реальностью только после воцарения в стране коммунистического режима сталинской закваски. Люди Дуная. Григоре Антипа. Натуралист. Румынский ученый Григоре Антипа, 1867-1944 годы, был гидробиологом, зоологом, океанологом, лимнологом, а в общем, естествоиспытателем. Получив образование в Германии, в молодости он проводил научные исследования во Франции, в Италии и на островах Северного моря. Изучал особенности строения рыб и медуз. В 1892 году назначен начальником отдела зоологии, а затем и директором Музея естественной истории в Бухаресте, теперь носящего его имя. В этом музее Антипа проработал более полувека. В 1893 году провел океанографическую экспедицию по Черному морю на борту флагмана румынских ВМС броненосца НМС «Елисавета». За 118 дней плавания корабль исследовал дельту Дуная, румынское побережье, а также посетил Синоп, Стамбул, Одессу и Севастополь. Антипа – основатель Института морских исследований и развития в городе Констанца. В 1910-х годах этот ученый выдвинул оригинальную гипотезу образования дельты Дуная. Антипа считал, что в прошлом эта территория была лиманом, защищенным сплошным береговым валом, подобно песчаному языку, протянувшимся от Килийского гирла до теперешнего озера Синое. Преодолевая гигантский песчаный барьер, предполагал Антипа, Дунай 6 рукавами изливался в море. Главную работу своей жизни «Черное море, океанография, биономия и общая биология» ученый опубликовал под конец жизни, в 1941 году. Но завершить второй том этого фундаментального труда не успел. Портрет Антипа помещен на банкноту достоинством 200 румынских леев.